Помои плескали на дно сарха. Они заливали всевозможные неровности выпуклого пола и служили питьем для Тега и Пэта. Происходило это нечасто, раз в сутки-двое. Поэтому жажда была постоянной спутницей пленников. И еще их одолевал голод, потому что теми объедками, что им порой кидали, наесться было просто невозможно. Это были отходы со стола, которые перед тем, как бросить в сарх, проквашивали в течение нескольких дней. Глупый Шаистра, видимо, думал, что данные действия помогут ему заполучить богатство пиратов, которые существовали только в голове изгнанного барона и нигде более. «Этот твой новенький, мы можем надеяться на то, что он найдет нас и спасет?» — спросил Пэт после очередной кормежки. «По твоему описанию, из него может выйти что-то толковое». «Нет, Артем нас не спасет, потому что, когда меня пытали крайний раз, я дал Шаисре координаты своего корабля и рассказал ему о новеньком с неразвитой планеты под названием Земля», ответил капитан Тек, который, в отличие от сокамерника, пока что был довольно бодрым. Настроив собственное тело, Тек за несколько суток приучил себя к холоду сарха, и тот больше не доставлял ему дискомфорта. Пока что не доставлял. Так было сказать правильнее, потому что запасы энергии организма неизбежно падали, а восполнять утраченное было нечем. И еще приходилось лечиться после каждого сеанса пыток. Это поэту было хорошо, его Шаисра больше не трогал, потому что занимался им, капитаном Тегом. «То есть ты сдал свой корабль и этого ничего не понимающего пацана Шаистре?» — спросил Пэт. Он лежал в привычной ему позе эмбриона и посасывал собственный палец. Не из-за голода, а просто по привычке, которая осталась еще с детства. «Да, я поступил так, потому что это давало дополнительный шанс обрести свободу», ответил Тек после недолгого раздумья. «Шаистра должен был поехать к кораблю, и была вероятность, что его увидит кто-то из города. Но такое было маловероятно, поэтому я на это даже не надеялся. А вот на Артема и Тейса надежда была. Если бы мой техник заподозрил неладное, то он мог бы взять новенького на корабль и тем самым спасти его. А уже после этого он и землянин начали бы нас искать, и я уверен, что они бы нас нашли». «Я твоего Тейса знаю!» Пэт вынул палец изо рта, почесал шрам на месте второго глаза и, хохотнув, выдал. «Тейс без твоего приказа полный ноль. Если под кораблем начнет выливаться лава, то Тейс даже не сдвинется с места, чтобы спасти себя и Несси, пока ты ему не прикажешь. И не нужно говорить мне, что я не прав». Много говорить не хотелось, и потому Тек ответил максимально кратко. «Тейс искусственный. Он создан служить, а не принимать самостоятельное решение. И поэтому я ставил на Артема. Он другой, импульсивный, и в нем живет лидер. И он мог бы спасти нас, если бы все сложилось удачно». Пэт довольно проворно сел и, не вынимая пальца изо рта, пробормотал. «Ты уверенно сказал, что твой Артем нас не спасет. Он уже здесь, в одном из сархов. А корабль? Что с ним? В него ведь нельзя попасть, правильно?» «Что с кораблем, мне неизвестно», — так говорил тихо и спокойно. «Но я точно знаю, что Шаистра ездил к моему кораблю и захватил землянина. Я видел одежду Артема в куче одежды у входа в зал сархов. Вся наша одежда пронумерована. Это была одежда Артема, ошибка исключена. Мы все сгнием в этих каменных тюремных камерах. А моя Несси так и будет стоять там и медленно погружаться в песок. И со временем в ней закончится вода, что впоследствии приведет к смерти Караиндора и Тейса. И все. Мой корабль станет просто куском композитных материалов, и его безжалостно разграбят. Капитан Тек, которому везло столь много раз, сгинул где-то на Паскуране. Да, не таким я наш конец представлял, совсем не таким». «Ты пахнешь отчаянием», — неслышно сказал Пэт. «Мне это не нравится. Тек, которого я знаю, никогда не отчаивался, Пока мы живы, шанс на спасение есть. Я не пахну отчаянием, я им воняю». Устав сидеть, Тек лег на пол и сжался. Его начало тошнить, и навалилась сильная дрожь. Он чувствовал, что скоро вниз будет сброшена лестница. Новые пытки. С каждым разом Шаисра становился все злее. И его вообще нельзя было переубедить. Пэт тоже лег, но, пролежав в молчании не больше минуты, вдруг громко выдал. «За себя я не уверен, а вот за тебя знаю точно. Удачливый Тек выберется из этой передряги живым. Но даже если мы все сдохнем, то как минимум нам не будет обидно. Шаисра никогда не получит того, что хочет, потому что этого не существует. И в конечном счете он также просто сдохнет. И, кстати, не намного позже нас».